Глава вторая. «Йонас?» — пробормотала я, глядя на него во все глаза. «Светлого тебе дня, Шонет!» Улыбка Йонаса и впрямь могла сделать день светлее, искреннее и яркое. Он сам не изменился. Ни внешне, ни, судя по всему, внутренне. Вежливый, обходительный, веселый и добрый со своими друзьями. А вот с врагами... Подозреваю, что живых врагов у него нет, а все неприятели и другие личности, когда-то умудрившиеся перейти ему дорогу, теперь прячутся так далеко и так глубоко, как только им позволяют ресурсы и таланты. «Йонас Рогрейв, не мог бы ты выйти, пока я не закончу разговор?» «Анро Тертвилл, позволь спросить, ты дурак?» поинтересовался Йонас, глядя на него с долей брезгливости и жалости. «Только дурак мог просить темного дракона выйти, да еще и без поклона!» «Ты как меня назвал? Умереть хочешь или в тюрьму попасть за оскорбление влиятельного аристократа?» «Так, извини, ошибся!» Йонас примирительно поднял ладони вверх. «Кто же у дураков спрашивает, дураки ли они?» «Шонет, ты мне ответь, а?» «У тебя пациенты могут быть нервными, но мозги у них должны быть, да?» «О, тьма раздери, я же не должен, наверное, оскорблять твоих пациентов!» «Он не мой пациент», — успокоила я Йонаса. «О, отлично, значит, можно продолжать говорить о нем то, что думаю, а не пытаться замаскировать все под вежливый сарказм. Так, стой, а кто он тогда?» — спросил Йонас. Кассиан, все еще летающий над моей головой около самой границы защитного купола, выше из соображений безопасности подняться не рискнул. Меня опередил. «Бывший парень, за которого Шоанет отказалась выйти замуж. И правильно. Нам товарищ с отсутствием главной мужской функции совсем не нужен. Нам здоровенького. Можно не сильно красивого. Страшненький это поправимо. Вон зеркальце этой твоей подружки Юноны подтвердит». Оно ж спец по пластической хирургии и смене внешности. Сразу скажет, что поправить, что приставить, что убрать. Бывший парень? Бывший радует, а вот парень... Шонет, у тебя испортился вкус или зрение подводит? Йонас рассматривал Анро с некоторым недоверием. Ну да, ну да, выглядел сейчас Анро отвратительно. Но доказывать, что в другие дни казался нормальным, и защищать этого недожениха ни за что. «Зрение», — ответила я. «Работы много, к специалисту некогда было сходить, чтобы провериться. Просмотрела, а теперь вот не могу избавиться». «О, так чего ты сразу не сказала? Эй, Рано, Тортик, иди-ка сюда!» Йонас схватил Анро за локоть. «Пойдем со мной, поговорим снаружи». Тут был дернулся, но из этого мало что вышло. «Ага, тебе не хрупкую лавку крушить. Физическая сила темного дракона не шуточки. В студенческие времена некоторые даже при помощи заклинаний из совершенно обычной хватки вырваться не могли». Вернулся Йонас буквально через 10 минут. Ожидаемо без моего бывшего парня и несостоявшегося жениха в одном лице. «Вот теперь поздороваемся нормально, Шуанет», сказал Йонас, прикрывая за собой дверь. Прошептал заклинание, и весь мусор покорненько собрался в одном углу. Видимо, чтобы я случайно ни обо что не поранилась. «Нормально поздороваться, да?» Я улыбнулась, сняла защитный купол, вышла из-за стола, сделала 3 шага и тут же утонула в объятиях Йонаса. Кажется, он стал еще выше и еще больше, зато объятия все такие же, теплые, осторожные и слишком быстро закончившиеся. Йонас отпустил меня буквально через несколько мгновений. «Рада тебя видеть», — честно сказала я, наслаждаясь этим мимолетным касанием. И пусть мое сердце, которому давно пора было успокоиться и довольствоваться ролью надежного товарища, снова предательски ёкнуло. Йонаса я была рада видеть от души. «Что ж, тогда, Шоанет, не найдется ли у тебя чего-нибудь перекусить, чтобы обсудить мое предложение?» С закусками и чаем у меня никогда проблем не было. Пациенты разные приходили, некоторые чувствовали себя ужасно неловко, рассказывая о магических отклонениях. Потому и кабинет, где я принимала, отличался уютом, Большие окна в пол, позволяющие изнутри любоваться небольшим садом с внутренней стороны лечебницы. Красивый небольшой столик, мягкие диванчики, шкафы с книгами. И, конечно же, все для легкого приятного перекуса. Я поставила перед Йонасом чашку редкого чая с одной травкой, которую особо любили обладатели темной магии, и модные в этом сезоне острые перцы в шоколаде. Села напротив, налила себе чай и спросила: «Так о каком предложении ты хотел поговорить?» Йонас почему-то аж чаем поперхнулся, отставил чашку и осторожно так заметил: «О, недавнем? Ты, кстати, так и не ответила на мой вопрос». Я на секунду подвисла, пытаясь понять, что же пропустила. «Замужество», — по слогам произнес Йонас. «Я предложил тебе выйти за меня замуж, но ответа так и не услышал». «Йонас предложил мне замуж? Когда?» «А чай вкусный, да-да, потрясающе вкусный». «Шуанет, прекращи притворяться, что ты ничего не слышала», — мягко произнес Йонас. «Я, конечно, знаю, что это в твоем стиле игнорировать все слова и поступки, в которых есть намек на романтику в отношении тебя. Но я же не намекал, я прямо спрашивал». «Но я ничего не слышала», — ответила я, продолжая смотреть на чай в своей кружке. «Возможно, что-то и было, но явно настолько абсурдное, что мой мозг совершенно не успел обработать. Я сделала глоток чая». «Невозможно остановиться, жаль, что он не бесконечный». «Тогда повторю. Я спросил тебя, не выйдешь ли ты за меня замуж?» — повторил Йонас. «Зачем Йонасу на мне жениться? Происхождение более чем скромное, таланта много, но Йонасу мои способности ни к чему. Зачем мне выходить за тебя замуж?» — выдавила я. «А почему ты не хочешь выйти за меня замуж?» — Йонас удивился вполне искренне. «Потому что это сложный вопрос. Люди же узнать друг друга должны». «Пф, Шонет, мы с тобой столько знакомы. Ты ведь очень хорошо меня знаешь», — вкрадчиво заметил Йонас. «Как друга», — возразила я, — «а не как потенциального возлюбленного и будущего супруга». «Хм, значит, мне всего-то надо, чтобы ты начала видеть во мне возлюбленного и мужчину?» Йонас нахмурился и через секунду улыбнулся. «Да без проблем». Йонас встал, подошел к двери, запечатал магическим заклинанием и двинулся в мою сторону, не сводя с меня глаз. Что он задумал? От него ведь чего угодно можно ожидать. И угроз перебить всех моих врагов, и попыток пополнить мой счет на миллионы золотых. Так уже было один раз, когда я обмолвилась, что мне не хватает денег на открытие лечебницы. Еле отбилась от миллиона золотых. И вроде бы я была готова ко всему, но точно не к тому, что Йонас начнет раздеваться. Бесцеремонно сбросит камзол, начнет расстегивать рубашку. «Что ты делаешь?» «Раздеваюсь», — невозмутимо ответил Йонас. «Зачем?» «Затем, чтобы ты рассмотрела меня как мужчину, везде. Ты же не видела». «Но я видела, все я видела. Не специально, но один раз, случайно». «Не надо!» — попросила я, чувствуя, как румянец заливает мои щеки. «Надо!» — рявкнул Касс. И когда только успел за нами с Йонасом метнуться в эту комнату. «Мы твоего будущего супруга должны рассмотреть везде. Ты смотришь, чтобы с виду был что надо, а я уж здоровьице его проверю. Хотя внешний вид не так уж важен, тут все поправимо. А со здоровьем так не поступишь. Кассиан!» — возмутилась я. «Ну что, Кассиан, разве я не прав? Нам можно и уродца, лишь бы здоровье крепкое, характер хороший, тебя любил, такое, какая ты есть. Будет образцовый муж!» «Я идеально подхожу», — с умным видом заявил Йонас. «Ты дальше раздевайся», — потребовало зеркальце, летая вокруг Кассиана. Как я жалела, что купила этому беспардонному диагносту амулеты для левитации. Нет бы, вел себя как приличное зеркало для связи. «Не раздевайся!» — рявкнула я. «Почему ты вообще раздеваешься?» «Потому что хочу показать тебе товар лицом. В конце концов, мне неоднократно говорили, что моя внешность способна в кратчайшие сроки заставить человека изменить свое мнение. Вдруг посмотришь на меня и решишь, что я тебя в качестве мужа полностью устраиваю». «Нарцисс и нахал!» — возвестила я. «Совсем не изменился!» прямолинейно и саркастично. Ты все та же, только внешне стала еще красивее. А ты все тот же шутник, огрызнулась я. Садись, одевайся и нормально объясни мне, зачем тебе внезапно понадобилось жениться на мне? Это ведь Йонас. Он неоднократно говорил, что ни за что не станет жениться. Супруга ему не нужна. Так с чего мне не изменил? К тому же, хоть я и называла его шутником, но таких дурацких шуток за ним не припомню. Одеваться? Да у тебя тепло. Конечно, тепло. Мне от вида этого идеального торса скоро станет совсем жарко. Сгорю от смущения и пеплом осыплюсь на пол. И я его еще не закончил диагностировать, возопил Кассиан. Идеальный баланс мышечной массы и жира, и косточки, хрящики, суставчики, все здоровые, никакого артроза, никакого артрита. Ах, здоровый организм! Можешь не одеваться, улыбнулась я, чувствуя, что упоминание Кассианом артроза полностью разрушило смущающую атмосферу. Кассиан заодно тебя полностью продиагностирует везде. Уговорила. Проворчал Йонас, набрасывая камзол и садясь обратно в кресло. Я мотнула головой, отгоняя лишние мысли. «Включай мозги, Шуанет! Почему Йонас пришел к тебе и замуж позвал? Явно не от того, что внезапно влюбился и потерял голову!» Стоило мне успокоиться и подумать, как тут же появилось желание треснуть себя по лбу за свою же глупость. «Ну, конечно! Мы же говорили об этом в драконьих занозах!» Император Аластер Ферт созвал всех драконов-холостяков и приказал им в срочном порядке искать невест, чтобы побыстрее женились и заделывали наследников. Почему я про Йонаса не подумала? Тебе невеста нужна, потому что император приказал? Приказал что? Срочно всем драконам найти себе невест к императорскому балу. Но ты же не из нашей империи. Разве на тебя приказ действует? «Все может быть. Официально у меня есть подданство Ирландии. Но что, если я скажу, что у меня иная причина?» — подмигнул мне Йонас. А на его лице появилась улыбка искусителя. «Что Йонас творит с моим несчастным сердцем, а?» Я бы глотнула чаю, но чашка была пуста. «Может, кинуть в Йонаса? Жаль, что мне не 5 лет. Но зачем он так говорит?» «Нет-нет, Шуанет, вспомни, почему даже на выпускном, когда он собирался возвращаться в свою страну, ты так и не решилась ничего ему сказать? Никаких надежд, никаких лишних мыслей, потому что это безнадежно! Он не какой-то там Тертвилл, аристократ средней руки и маг средней паршивости. Он Йонас Рогрейв, родственник короля могущественной страны, тот, кто справился с магией тьмы и навсегда вошел в историю темных. Еще в нашей империи, возможно, он не так популярен, но в своей стране, считай, легенда. А ведь, по сути, всего на несколько лет меня старше. И поверить, что такой дракон предлагает мне самую настоящую женитьбу, да это невозможно. Даже то, что я внезапно стала другом Йонаса, невиданное везение. Шонет, ты в порядке? Слушай, как у меня больше шансов, что ты согласишься на мое предложение. Если я скажу, что мне из-за приказа императора нужна невеста, или если я просто предложу тебе брак. К тому же, Шуанет, скажи мне честно, у тебя разве проблем из-за этого Тертвилла не будет? У них много нехороших связей. А Йонас верно подметил. Тертвиллы — препротивные товарищи. Я думала, что Анро — исключение, но ошиблась. И теперь у меня закрались предположения, что Анра подружился со мной не просто так. Одно радовало — я не была в него влюблена. Просто в какой-то момент решила, что пора забыть первую любовь, начать уже встречаться с хорошим мужчиной. А тут Анро, которого, как мне казалось, я успела неплохо узнать. Ого, очень узнала. И очень хорошим оказался. Тем, кто претендовал на мою лечебницу. А ведь могла догадаться. Некоторые высокопоставленные пациенты намекали, что есть у нас те, кто предпочитает быть монополистами в исцелении ментальных проблем. Совсем захудалые местечки они не трогают, а вот лечебницы, которые стремительно развиваются, их очень интересуют. Неудачница. Я вздохнула и спросила у Йонаса. «К чему ты ведешь? К тому, что если у тебя буду я, то никаких проблем с Тертвиллами у тебя не будет. И самих Тертвиллов тоже не будет, возможно, в Керне, возможно, в Ирландии. Или на этом свете. Я не знаю, честно ответила я. Подумай, я смогу избежать проблем с императором Ирландии, у которого сейчас подчинение, а ты с семейством аристократов. Никто не сунется к невесте темного дракона, а уж к жене и подавно. Это будет очень выгодный брак. Фиктивный. Взаимовыгодный. Почти обиженно поправил меня Йонас. Ну что, согласна? И что же мне делать? Согласиться или нет? Другая девушка уже бы рыдала от счастья или прыгала бы до потолка, ведь брак с драконом — неслыханное везение. Да что брак? Даже то, что я когда-то познакомилась с Йонасом, иначе как происками госпожи удачи назвать нельзя. А знакомство у нас вышло оригинальным.